Вакхическая песня. Эван, эвоэ, что смолкли хоры, восторгом песен теснится грудь, манят призывы, томят укоры, от грез бесплодных хочу вздохнуть. К чему терзание, воспоминания? Эван, эвоэ, спешим на пир, умолкнут песни, замрут стенания под звон тимпанов, под рокот лир. Пусть брызжет смело в амфоры наши, из сжатых гроздьев янтарный сок. Эван, эвоэ, поднимем чаши, наш гимн прекрасен, наш мир высок. Гремите бубны, звените струны, сплетемте руки, нас жизнь зовет. Пока мы в силах, пока мы юны, эван, эвоэ, вперед, вперед! Около 1896-1898 года.